Глава 3. Что делать дальше? «Вы слышали, что сказала Моль? Айзек смог выжить», – произнесла обрадованная Юрико. «Она сказала совершенно другое. Его смогла куда-то утащить темноволосая женщина, умеющая мгновенно перемещаться. Тут же вернула ее на землю Бекка. Это может быть только Ванесса Райдер», – скривилась, произнося это имя Юрико. «Знакомое имя. Я уже определенно слышала его. Вот только не могу вспомнить, кто она. Дикая или какая-то шишка из первых убежищ?» Смотря вслед убегающей Молли, спросила Сирена. «Не то и не другое. Наемница, которая работает только сама на себя и никому не подчиняется. Обладает способностью к телепортации, может переносить с собой одного человека, а может и больше. Об этом никто не знает. Ее услугами пользуются лишь главы убежищ. Только они способны оплатить услуги Ванессы. Тогда какого хрена она забыла здесь, по эту сторону Восточных гор? Думаю, она пришла сюда вместе с теми, кто убил Еву и неизвестно, что сделал с убежищем Стоун. Думаю, нам можно смело забыть о возвращении домой. Если в нападении участвовала Райдер, то оно было организовано кем-то очень влиятельным. Скорее всего, и дикие выступали лишь в качестве наемников. К тому же сперва мы должны отыскать Айзека. Если он действительно жив, то нам поможет вот эта штука». Из сумок, захваченных стонущей мамочкой Сьюзи, Юрико достала знакомый практически всем поисковик Даффи. «Среди ядер, что я дала Айзеку перед входом в лабиринт, маячок. Нам остается только надеяться, что он действительно жив, и тогда мы сможем найти его по маячку. Вот только я совершенно не представляю, как обращаться с этой штукой», — осматривая поисковик со всех сторон, сказала Юрико. «Дай сюда. Я 1000 раз видела, как Даффи им пользуется и должна справиться», — забирая прибор у Юрико, сказала Сирена. Но как бы она ни старалась, даже не смогла включить прибор. Там отсутствует источник питания, и Даффи всегда ставила на свои поисковики защиту от дурака, — раздался робкий голос Аризоны. Все тут же уставились на нее. Девчонка сперва немного стушевалась, но быстро смогла взять себя в руки и попросить отдать поисковик ей. «Даффи учила меня, как управляться с этой штукой. Все же я собиралась стать ищейкой и уже много раз ходила на вылазки вместе с Даффи». Сирена вопросительно посмотрела на Юрико и после быстрого кивка отдала прибор девчонке. Аризона тут же вытащила из кармана осколок ядра и вставила его в совершенно незаметную выемку. Прибор издал жалобный писк, и на этом все. «А вот и защита включилась», — произнесла радостная девчонка. «Сейчас пройдем небольшую проверку, и можно будет им пользоваться по назначению». Она быстро начала нажимать какие-то кнопки в известной лишь ей одном порядке. После каждого нажатия прибор выдавал звуковой сигнал, а когда Аризона закончила, он и вовсе принялся пищать, словно в паре метрах от него находился морф. Юрико на всякий случай еще раз проверила и убедилась, что все чисто, и кроме них здесь никого нет. После смерти того гигантского морфа в окрестностях еще долго не появится ни один морф. Они всегда чувствуют смерть своих более сильных сородичей, и чем сильнее был морф, тем дольше никто не подходит к тому месту, где он погиб. «Вот же гадство! Что-то сделало не так», — включилась защита. «Сейчас все исправим, только разберусь, где я накосячила», — сказала девчонка и снова принялась копаться с прибором. «Пока Аризона пытается наладить работу поисковика, предлагаю решить, что будем делать дальше. Вариантов у нас немного, но они все же имеются», — обратилась Юрика к остальным. «Как-то они еще не успели это обсудить. Сперва нужно было спастись, затем все были слишком измотаны, а Сирена с Рэй и вовсе находились в отключке. Сирена пришла в себя буквально минут за 10 до появления Молли, а вот Рэй все еще была без сознания. А какие у нас еще варианты, кроме как отправиться следом за Айзеком?» — спросила Сирена, не сводя взгляд с противоположного берега. Впрочем, и Юрико сама посматривала в ту сторону. Моль вроде и убежала, но вполне могла просто спрятаться и вновь начать преследовать их. Хотя она сказала, что может найти Айзека, и в таком случае они ей совершенно не нужны. Но Юрико все же предпочитала лишний раз перестраховаться и посмотреть на противоположный берег. Когда она находилась в сознании, Молли не могла воздействовать на нее своей способностью. А в тот раз на перевале у Морфа это вышло из-за того, что Юрико заснула. «В данной ситуации я вижу минимум три варианта наших дальнейших действий», – заговорила Бекка. «Первый, как и сказала Сирена, отправиться на поиски Айзека, и если Моль не соврала нам, попытаться отбить его у этой Ванессы, ну или в крайнем случае договориться с ней. Сомневаюсь, что она держит его возле себя силой. Сами видели, на что способен Айзек. Да его не берут никакие атаки, а сам в ответ шмаляет сильнее даже черных бойцов». Все согласились с ее словами, а Юрико в очередной раз вспомнила, как Айзек принимал на себя мощнейшие атаки и не выказывал никакого дискомфорта. Словно он поглощал их все еще до того, как они коснутся его тела. А про его способности создавать те чудовищные по своей силе выбросы энергии она вообще молчит. На подобное не была способна ни одна женщина, которых она знала и видела в бою. Разве что главы триады могли с ним быть на одном уровне. Но в этом Юрико не была уверена. Она только слышала о мощи этих женщин, а слухи зачастую слишком все преувеличивают. А вот в возможностях Айзека Юрико убедилась лично, увидев его в деле. Ему удалось уничтожить самого огромного морфа, что только существовал в этом гребаном мире. Гигантские гниющие ошметки, что сейчас расплылись по всей реке, это подтверждали. Второй вариант – забить на поиски Айзека, вернуться в убежище и попытаться разобраться, что там произошло. Если уцелели сервера, то я смогу достать записи с камер, и уже с этими записями сможем обратиться к кому-нибудь за помощью. Здесь все будет зависеть от того, кто виновен в нападении на убежище. Надеюсь, по записям это будет возможно определить. Прямо сейчас мы можем взять машину у старухи Доры, в любом случае они больше не нужны базе Макфинли. А если и нужны, то это абсолютно никого не волнует. Там только две машины на ходу, и те работают с трудом, вмешалась в разговор Аризона, все еще пытаясь сладить с поисковиком. На самом деле Дора совсем не механик, всю жизнь проработала в пекарне, а два года назад у нее переклинило что-то в голове, и она отправилась заниматься машинами. За неимением других кандидатур на починку машин, Сэм и жирная Сью не стали возражать. Да и не могли они ей запретить. Если Дора захочет, никто ее не сможет найти. Хорошо, с машинами могут возникнуть кое-какие трудности, но они определенно помогут нам добраться обратно до перевала быстрее. Бекка ненадолго замолчала, обдумывая третий вариант, и, внимательно посмотрев на Юрико, начала говорить. Третий вариант – отправиться на континент и примкнуть к другому убежищу, забыв о Байзике и убежище Стоун. Для каждого из нас место найдется даже в первой десятке, а Юрико и Рэй не откажутся видеть в своих рядах и в триаде. После этих слов наступила тишина, все погрузились в собственные мысли. Сейчас решалась судьба всего их отряда. Вполне могло сложиться так, что они просто разбегутся, каждый в свою сторону. Тишину нарушил радостный возглас Аризоны и мерный писк поисковика. «Я это сделала! Да!» – закричала девчонка и тут же получила подзатыльник от сирены. «Если собираешься идти с нами, то научись разговаривать тихо, не нужно ставить под угрозу весь отряд. Это здесь морфы еще не скоро появятся, и можно не бояться их привлечь». А вот в остальных местах подобной роскоши не стоит ожидать. «Простите, я постараюсь так больше не делать», – виновато произнесла Аризона, но все прекрасно видели, что она совершенно не расстроилась, получив нагоняй от сирены. Она была слишком довольна собой, чтобы обращать внимание на подобные глупости. Юрико залезла в свой кармашек для ядер и, немного покопавшись там, извлекла небольшой осколок желтого цвета. «Здесь записана частота, на которой маячок передает сигнал. Даффи говорила, что его можно использовать вместе с поисковиком». «Ага, давай сюда», – сказала Аризона и схватила осколок, тут же вставив его в какое-то отверстие. «Сейчас все настроится. Ага, вот оно. есть сигнал, вот только...» – замялась девчонка. «Что?» – не вытерпев, спросила Бека, выразив общее мнение. «Прибор утверждает, что до источника сигнала больше 500 километров и показывает направление вверх по течению реки. А это уже будет основной континент», – закончила за девчонку Юрико. «Через горы идти не вариант, поэтому я предлагаю отправиться на поиски хоть какой-нибудь более вместительной лодки. Та скорлупка, на которой мы спаслись с базы Макфинли, совершенно не внушает мне доверия. Такое ощущение, что просто сев в нее, мы уже начинаем тонуть. Выходит, мы уже решили, что отправляемся за Айзеком», проигнорировав слова Бекки, спросила Юрико. Как-то даже не было никакого обсуждения их дальнейших действий. Просто сразу взялись решать, как выбраться на основной континент. «Из-за парня погибло столько хороших людей, что с нашей стороны будет настоящим предательством вот так просто бросить и отказаться от него. Полностью поддерживаю Сирену. Хоть мы и не всегда ладили с Даффи и Варной, но я считала их своими подругами. Да и в убежище у меня осталось много тех, кого я могла так назвать. Поэтому ради того, чтобы их жертвы не были напрасными, мы просто обязаны найти Айзека и постараться вернуть его», – добавила Бека. «А я против», – послышался голос Рэй. «Вы разговариваете об Айзеке, словно о вашей собственности. И если вы уж так хотите отправиться на его поиски, то я пойду с вами лишь при условии, что мы спросим Айзека о том, что ему самому нужно и чего хочет именно он, а не кто-то из нас». Слова Рэй заставили всех замолчать. Отчего-то никому не приходили в голову подобные мысли. «Если вы собираетесь принуждать его к чему-либо, то наши пути разойдутся прямо здесь и сейчас. Я в одиночку отправлюсь на поиски Айзека. Я его телохранитель. Меня на эту должность назначила Ева, и только она сможет освободить меня от нее». Сказав это, Рэй с трудом поднялась и подошла к Аризоне, которая была полностью увлечена прибором Даффи, не замечая ничего вокруг. «В какую сторону нужно идти, чтобы найти Айзека? Вверх по реке, пока не упрешься в горы, а там уже нужно смотреть на месте. Спасибо», – сказала Рэй и двинулась в направлении, указанном Аризоной.